«Жизнь слишком коротка», — произнесла она. «И приходится наслаждаться там, где можешь». Мама стояла у окна и смотрела на улицу, как будто ждала кого-то. Но никто не должен был прийти, все уже побывали у нее. И тут я понял. Мой отец. Она ждала моего отца. Мама стояла у окна в доме, в котором я вырос и где она состарилась. Когда я смотрел на нее, ожидающую своего мужа, который никогда больше не вернется домой, я любил ее больше, чем когда-либо, больше, чем можно было вынести. Ожидание. Вечером, перед тем, как лечь в больницу на операцию по поводу мастектомии, мама, стоящая у окна старого дома, выглядывающая из-за тюлевой шторы на пустую улицу, в ожидании моего отца. Она ждала, что он вот-вот появится из-за поворота в служебной машине, обнимет ее своими сильными руками, покрытыми татуировкой, и в очередной раз скажет ей, что она красива, ее лицо, тело, вся она, и что он ее любит, как любил всегда, и что все будет хорошо. А может, просто обнимет ее, и все. Я увидел Текса. Я оставил маму распаковывать свой маленький чемоданчик и устраиваться в палате. Здесь не имелось ни одного свободного места. Палата была заполнена в основном пожилыми женщинами в нарядных ночных сорочках. У них на тумбочках стояли пакеты апельсинового сока, лежали коробочки шоколадных конфет и сентиментальные романы. Отец умер в этой же больнице, и меня поразило, насколько же здесь все казалось знакомым. Запах больничной еды в коридорах, больные, ожидающие своей очереди, группки курильщиков с вызывающим видом затягивающихся сигаретами у центрального входа, смешанный запах еды, лекарств и болезни, казалось, пропитал каждый кирпич здания. Единственным отличием на этот раз было то, что в палате лежали женщины, которые смеялись, разговаривали, жаловались и сочувствовали друг другу так, как это умеют делать только женщины, и чего не увидишь в мужских палатах. Дел предстояло много. Медсестра должна была измерить маме давление, потом следовало побеседовать с анестезиологом. Скоро должен был подъехать хирург. Маме еще следовало переодеться, сменить выходной костюм-двойку на ночную сорочку от Маркса и Спенсера. Мама держалась так, будто отправилась в однодневную поездку на морской курорт. Слишком легкомысленно смеялась, изображая веселость. Пожалуй, даже слишком веселилась. Но это ее обычное средство защиты в кризисной ситуации. Я очень крепко поцеловал ее и ушел. Текса я увидел, когда заправлял машину недалеко от больницы. На Тексе, или скорее Грэмми, страховом агенте из Саутенда, был его обычный наряд для ковбойских танцев, который вызывал изумленные взгляды бледнолицых подростков из Эссекса в навороченных автомобилях, пока он заправлял дизелем свою старенькую побитую машину. И он был не один. На пассажирском месте сидела старушка в ковбойском наряде, этакая престарелая кокетка в кожаных штанах и с украшениями из стразов. На ее тщательно уложенных волосах в стиле Маргарет Тэтчер красовалась огромная шляпа. Новая партнерша по танцам. Замена моей мамы. И, может, уже не первое с тех пор, как Текс бросил маму из-за ее болезни. Я смотрел, как он пересекает площадку,